Шепот пришельца донес до ушей главы совета всего несколько слов, но их оказалось достаточно, чтобы меня больше не рассматривали как упрямца, не желающего сотрудничать. Более того, в просторной комнате мы находились втроем. Я, золотоволосый Вали и мой учитель. Остальные члены совета, охранники и прочая челядь были отправлены в освояси, дабы не путались под ногами и не слышали то, что не должны слышать. «Я должен принести извинения, Мадейни», — начал глава совета, но осекся, увидев на моем лице унылую гримасу. «Никаких расшаркиваний, договорились? Я тоже не был образцом хороших манер, поэтому можно считать, что каждый остался при своем. Давайте лучше договоримся о том, кто не пожелал вести бесед, а сразу нанес удар, пусть и не достигший цели». «Стериаги будет наказан», — сурово и холодно заверил золотоволосый. «Не откажите в любезности указать, за что. Вам недостаточно того, а все ли вам известно о его преступлениях?» «Их было много?» Я задумчиво пересчитал пальцы на руках, загибая по одному. «Не количеством, быть может, но качеством, даже слишком». Сразу же следует вопрос, почти лишенный надежды. Вы расскажете? Если угодно. Если сами еще не все выяснили. Только хочу предупредить. Вещественных доказательств у меня нет. Только слова. Ваших слов вполне хватит, чтобы вынести приговор? Возможно. Но вот чтобы привести его в исполнение, сомневаюсь. Преступник будет схвачен. Бесстрастное обещание. Нет, даже не обещание, а непреложная уверенность. Кем? Позвольте спросить. Ваши воины умеют смещать пласты или способны орудовать потоками наизнанке? Нет, господа, хотите выследить? Выслеживайте. Но ради пресветлой владычицы не лезьте в открытое столкновение. Он слишком опасен. Он учился у драконов, чуть осуждающе заметил глава совета, и я устало сморщился. Он не учился. Он преследовал свои цели. Тот, кто учится, воспринимает все, что ему преподают, а стериаги слышал только нужные ему, умело пропуская мимо ушей все остальное. Вы так говорите, потому что... Сам принадлежу к роду повелителей небес? Нет, не поэтому. Посмотрим с другой стороны. Что вменяется в вину преступнику? Желание отнять жизнь, не задумываясь, отвечает золотоволосый. А желание отнять волю? Она гораздо страшнее и требует наказания большего, чем простое убийство. Что вы имеете в виду? Непонятно? Хорошо, вернемся назад. Далеко назад. Сколько лет стериаги является хранителем меча? 236. А сколько из них он обуреваем страстью подчинить меч себе? Глава совета подобрался в кресле. Это невозможно. Артефакт такого уровня прежде всего наделен собственной волей. Да, в полную силу его возможности раскрываются только в руках моста, но мост всего лишь питает силой заклинания, заложенные в предмете, а не управляет им. Поэтому, если получить власть над душой, заключенной в мече, можно поставить его себе на службу. Правда, это долгий и трудный процесс, но не невозможный, хотя и запретный. Или вы не считаете порабощение воли преступлением? Тень, мелькнувшая в глазах золотоволосого, свидетельствовала. Ну да, считаем, но цель оправдывает средства. Мой учитель, внимательно следивший за ходом беседы, на мгновение сжал губы плотнее, чем раньше. Заметил? Не мог не заметить. Осуждает? Не поддерживает, во всяком случае. Он загорелся идеей подчинить артефакт себе. Не знаю зачем. И он старался, очень старался, даже преодолел свою гордость и самоуверенность, чтобы добиться обучения в драконьих домах. Надеялся владеть искусством подчинения. Желаемого, к счастью, не достиг, но получил доступ к не менее опасным знаниям. Например, о прямой работе с пространством. И о том, как убивать быстро и надежно. Впрочем, уже известными способами не гнушался. Отчего умерла Мия? Она погибла в поединке с Саакайей. Да, но почему поединок стал возможным? Когда Мия узнала, что Кё беременна, то наглодалась рубиновой росы по самое горлышко и отправилась мстить, не так ли? Глава совета не ответил, брезгливо кривя губы. Вы установили, откуда она получила росу? Нет, этим занимался Келехель, но ничего не выяснил, потому что его дядюшка не оставлял следов. Вы считаете, что именно стериаги? Думаю, да. Потому что позднее он не менее успешно травил той же росой Каю. Меднокосый эльф вдавил ногти в поверхность стола, за которым мы располагались. Что в моих словах так его расстроило? Не понимаю. Ладно, потом разберусь. В любом случае, отторжению духа племянница могла научиться только у дяди. Вряд ли кто-то из вас посвящен в такие глубины. Возможно, она была для Стиряги не только воспитанницей, но и любимой ученицей, способной оказать помощь в дальнейших попытках сломить волю меча. Потому неожиданная гибель настолько огорчила дядюшку, что он снизошел до мести. И взять жизнь за жизнь оказалось мало. Он решил заставить обидчицу страдать, шаг за шагом погружая в безумие. Для этой цели он воспользовался услугами людей, но, несомненно, преследовал и какую-то выгоду помимо удовлетворенной злобы. Излагая вслух цепочку событий, я невольно поймал себя на мысли, что раньше не задумывался об истинных намерениях эльфа. Да, Лаймар, подпаивший Кё зельем, рассчитывал, что малолетний принц, в чьей свите находилась полубезумная эльфийка, заразится жестокостью и неуравновешенностью, тем самым становясь объектом, подходящим для управления. Но почему бы и эльфу не добиваться той же цели? Если он рассчитывал подчинить артефакт, ему необходим был и мост, чтобы полностью реализовать планы. Точно. Но какие планы, Фрел, подери? Как не вовремя ты сбежал, Стиряги, как раз когда у меня появился к тебе хороший вопрос. Значит, за поступками Каи стоял именно он, уточнил мой учитель. Да, именно так. Обмануть отчаявшуюся женщину, посулив надежду? Легче легкого. Но планы Мстителя расстроились, и Кё смогла вернуть себе разум и смысл жизни. Благодаря чему? Не преминул поинтересоваться золотоволосый Вали. Мы спрашивали, но она не пожелала рассказать. Неудивительно, хмыкнул я, если спрашивали примерно как с меня сегодня. Неважно, не имеет прямого отношения к делу. Она хотела вернуться, но с королевской службы можно уйти только ногами вперед, в чем ей хотели поспособствовать. Неудачно, и Стиряги об этом узнал. Жертва ускользнула от палача, и тогда убийца первый раз попробовал самостоятельно применить на практике запретные знания. Опыт Мии показал свою состоятельность, и дядюшка не сомневался в успехе, воспользовавшись с помощью Граах, гончей крови. Однако ему снова не повезло нарваться на достойного противника. В общем, планы рухнули. Думаю, возвращение Кё заставило его скрипеть зубами. Но пока ребенок не появился на свет, женщина неприкосновенна. Приходилось ждать, терпя рядом с собой второй облик желанного артефакта, еще более своевольный, чем стальной клинок. Не мудрено, что когда Мин сбежал из-под опеки, да еще туда, где обитает ненавистная роженица, Стиряги не смог не отправиться следом. И наткнулся прямо на меня. «Вы были знакомы с ним ранее?» — осторожно спросил глава совета. «Да, если это можно назвать знакомством. И мы с самой первой встречи не поладили. Поэтому я позволил себе несколько обидных для моего недруга слов, которые толкнули его на новую попытку убийства. Только он опять промахнулся». «По какой причине на этот раз?» «Не поставил нужный знак между началом родов и моим появлением в доме Каи». «А знак есть? И какой же?» «Похожий на те, что лежат в колчане», — чуть насмешливо и торжествующе подсказал знакомый голос за спиной. Мой учитель поспешил оказаться на ногах. «Малышка, ты уже чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы...» «Ах, отец, я никогда не чувствовал себя лучше. Какие вы забавные мужчины. Считаете, что родившая женщина слаба и беспомощна, тогда как она только-только входит в настоящую силу?» «Отец! Не может быть!» «Прости, милая, я так и не услышал его первого крика». Встаю и, отгибая кружево покрывала, смотрю на маленькое личико, сладко посапывающего в руках матери эльфа. Рыжий будет, весь в дедушку. Наверное, мастерство унаследует. В том, что малышу суждено раньше всего прочего начать знакомство с оружием, я не сомневался. А он не кричал, довольно сообщает Кё. Он открыл глаза и улыбнулся. Это хорошо или плохо? Бирюза глаз сияет гордым светом. Он будет сильным и справедливым, как ты. «Нет, как я, не надо. Пусть будет таким, как хочет сам. Он пока еще ничего не хочет, кроме того, чтобы быть рядом со своей матерью. Наслаждайся этим временем, милая. Пройдет совсем немного лет, и он будет стараться убежать подальше». «Да, совсем немного». Кё нежно проводит кончиками пальцев по розовой щечке. «Но я знаю, кто сможет вернуть его обратно. Из любых далей. Как когда-то вернул меня». Учитель провожал меня до самой границы Лана, и по пути мы почти не разговаривали друг с другом, но вовсе не потому, что сказать было нечего. Просто слов не находили. Благодарить? Вроде и есть за какие подвиги, но ведь совершены они были исподволь, скорее вопреки желанию помочь, чем в соответствии с ним. За такое не благодарят, просто почтительно принимают. Ругать? Тоже нет особых причин. То есть самих себя мы могли бы обозвать и дураками, и более крепким словцом, но друг друга... Не имеется ни повода, ни права. Вспоминать прошлое? А было ли в нем что-то значительное? Всего лишь робкие шаги в неизвестном направлении. Слепое тыканье в стену рядом с широким проходом. Загадывать на будущее – самое глупое и бесполезное занятие из всех мне известных, потому что, как вещала слепая пряха в канун праздника середины зимы, будущего не существует, оно лишь воплощается в настоящем и далеко не так, как виделось нам из прошлого. Поэтому мы молчали. Только у кромки леса, там, где начинался неухоженный луг, запятнанный проплешинами желтой подзимней травы, учитель спросил: «Что ты намерен делать?» Я помедлил, прежде чем ответить. «В самом деле, что? Найти и наказать злодея? Положим, первым займутся другие, более опытные и умелые, а во втором, так и быть, поучаствую. Без особого желания, но с чувством выполненного долга. Или эльф интересуется моими планами на ближайшие годы? Планами в отношении своих близких родственников, которые по странному и нелепому стечению обстоятельств стали таковыми и для меня? А может быть, его заботит нечто третье, о чем я имею весьма смутное представление или не имею вовсе? Очень трудно выбрать, а значит, нужно отвечать искренне, что и делаю. Жить?» Он молчит, покусывает травинку, потом улыбается. «Да, это вернее всего. Остальное лишь приложение к жизни. Цели, средства, обиды, надежды, преступления, подвиги. Бусины, нанизывающиеся на нить. Они могут быть яркими или тусклыми, но связывает их между собой только жизнь». Огорченно буркую. «Я не копал так глубоко». Учитель щурится. «Конечно, не копал. Зачем рыть землю в поисках клада, если карманы уже переполнены монетами? Вот когда они закончатся, тогда стоит и браться за лопату». «Полагаете, у меня еще есть запас?» «Знаний? Открою тебе главный секрет всех учителей на свете. Они не знают ничего». «Как же они учат?» «Настоящий наставник умеет не только увидеть в действиях ученика ошибки и гениальное озарение, но главное, помогает ученику увидеть то же, что видит сам. А поскольку для этого ему приходится проходить тот же путь, он, обучая, никогда не перестает учиться». «А когда ученик становится способен разбираться в себе без посторонней помощи?» «Тогда он сам начинает называться учителем». «Как просто!» «Простота – залог прочности», – продолжает эльф. «Это очень хорошо видно на примере оружия. Чем лаконичнее контуры и проще форма, тем надежнее клинок. О луках и арбалетах уже и не говорю. Вычурность и украшательство нужны тому, в чем нет настоящего смысла, а лезвие, вышедшее из-под молота мастера, очаровывает даже не отполированное». «Потому что имеет смысл?» «Потому что состоит из него». «А как же цель?» «Цель», — усмехаются прищуренные глаза. «Никогда не путай два этих понятия. Цель — всего лишь короткая остановка на пути, тогда как смысл — это полотно дороги, по которому ты идешь». «То есть целей может быть несколько?» «Бесчисленное множество, составляющее одну. Жить — главная цель жизни. А вот как именно жить? На то и нужен смысл». «Значит, если цель не поставлена, жить можно. А если нет смысла, нужно его найти». Беспечное и безоговорочное заявление. «А если он уже есть, но не нравится? Скажем так, не является пределом мечтаний. Как поступать тогда?» «Найти еще один, но и о том не забывать». «Хорошо бы. Может, и получится. Правда, пока не попробуешь, не узнаешь. Но на это время еще будет, а вот на другое. Проследите, чтобы Кэл не участвовал в охоте. Ему вообще лучше не удаляться от юной лекарицы хотя бы в течение нескольких недель». «Ты спас ей жизнь?» «Не вопрос, а утверждение». «Да, и сделал это не для того, чтобы Нея снова погибла. Сейчас ей необходимо чувствовать рядом чье-то тепло, пока разорванные связи не восстановятся». «Потребуется время?» «А как иначе? Разрушать-то быстро, а созидание требует длительной и тщательной подготовки. Если, конечно, результат имеет значение». «В данном случае имеет», — согласился эльф. «Я прослежу. Но, думаю, это не единственная причина, верно?» «Я не хочу, чтобы племянник преследовал собственную дядю». «Думаешь, он не справится?» «С преследованием? Легко. А дальше? Он сможет поднять руку против своего опекуна?» «Кэлэй Хэль уже не маленький мальчик». «Вы в этом уверены?» «Как Стериаги относился к своим подопечным? Наверняка не давал им повода чувствовать себя нелюбимыми, даже если на самом деле смертельно ненавидел. Например, Мэй он отправил в столицу только для того, чтобы тот не справился с поручением, выгодав для дядюшки время на поиски путей к душе меча». «Возьмешь ее с собой?» Кивок в сторону спрятанной в ножны кайрис, которую я держу в левой руке. «Да, по крайней мере, я не услышал возражений. Кроме того, другой хранитель не определен, а меч нуждается в присмотре. Унесешь домой? Там не хуже, чем здесь. Да, не хуже. Лиловоокая Лайна по-прежнему смотрит на тебя волком. Волчицы. Улыбаюсь в ответ на его улыбку. Сейчас она ждет потомства. О, поздравь ее от моего имени. Непременно, как только увижу. И это не было оговоркой. Эльфийские ланы я покинул совсем в другом месте границы, довольно далеко от смыкания пластов, которое должно было вывести меня в межпластовый поток. Миль 30-35 по расквашенной дороге. Управлюсь за сутки. «Если не будешь отвлекаться...» Ехидное дополнение. «На что?» «На свои дурные мысли». «Мысли не мешают шагать драгоценные». «О, да! Но они успешно и совершенно незаметно меняют направление и скорость движения». «Разве? Что-то не припомню такого». «Конечно, не припомнишь, потому что ты не вылезаешь из размышлений наружу». Ворчливое обвинение. «Я не виноват в том, что за все время подворачиваются темы для этих самых размышлений». «Виноват, виноват, виноват». Ну, совсем как ребенок дуется. «Не виноват. Ты сам их создаешь». «Так, дожили. Что я создал на этот раз?» «Зачем ты тащишь с собой эту железку?» «Ее не с кем оставить». «Неверный ответ». «А какой верный?» «Ты жадина и не хочешь делиться». «Могу поделиться с тобой этим же комплиментом». «Хочешь сказать, я жадная?» «Если не позволяешь мне тратить внимание на кого-то, кроме тебя, разумеется, жадная, скряжестая и сквалыжная». «Ах, вот ты как! Да я тебе, я тебя!» «Только не лопни от возмущения, драгоценная». «Боишься, что забрызгаю?» Последний укол, как всегда, достигает цели. Парировать поздно, да и нечем. Доброй дороги, почтенный. Две пары глаз, уставившихся на меня, были неотличимы схожей степенью уныния, прочно обосновавшейся и в мутных белках, и в ночной глубине зрачков. И не важно, что одна пара принадлежала человеку, а вторая — лошади. Беда всех уравнивает в правах и примеряет между собой. Разве за исключением особо упертых личностей? Мужик, согнувшийся в три погибели рядом с телегой, если отличался упрямством, то не того рода, чтобы отказываться от дармовщины. Мгновенно ставший хитроватым взгляд определил был меня в нечаянные помощники, но, наткнувшись на Кайрис, которую я так и нес в левой руке, слегка угас и вновь вернулся к унынию. «Все верно, дядя. Меченосцы с селянем не прислужники и не товарищи». Тяжко вздохнув, мужик буркнул. «И вам того же, коль не шутите». Буркнул и вернулся к прерванному бдению над досадной поломкой. Из тележной оси пропал шкворень. То ли сначала треснул, потом выпал, то ли сразу. Колея расшатала колесо. Пару раз заставила подпрыгнуть на бугорках, уронила в ямку. Вот и причина, чтобы телега осталась на трех опорах вместо четырех. Съехавшее с оси колесо лежало рядом, почти под ногами возницы, и он, подпирая телом наклонившуюся раму, пытался исхитриться и насадить беглеца обратно, благо запасной шкворень не имелся. Честно говоря, я наблюдал за трудами мужика примерно с четверть часа, прежде чем решился предложить свои услуги. Столько времени мне понадобилось, чтобы смириться с мыслью продолжить путь к смыканию пластов по более приглядной погоде. Стоило покинуть эльфийские земли, как весна поспешила прикинуться простушкой, лишь на денек заглянувшей в гости. Травяной ковер, редкие коротковорсы, был пропитан водой, полностью исключая возможность идти рядом с дорогой, а не по глиняному месиву. Бурые брызги можно хоть отряхнуть со штанин, а можно не отряхивать, высохнет, сама отвалится. Топкий же луг, простиравшийся на мили вдоль тракта, которому меня вывел эльф, обещал не просто грязь, а грязь мокрую и глубокую. Поэтому я думал недолго, выругался, вздохнул и зашагал по дороге. Пока вода не начала сыпаться еще и сверху, в виде мерзкой мороси, но тут, на мое счастье, подвернулся селянин со своей бедой. Конечно, сподручнее было бы подпереть телегу каким-нибудь рычагом, увеличив свободу действий, но кусты по обочинам не подходили на роль жерди по причине хилости. Вообще-то хорошо, что местные власти заботятся о проезжих купцах и местных жителях, следя за состоянием придорожной поросли. В тех жалких ветках, что торчали справа и слева сейчас, не то что разбойники, даже самые мелкие птахи видны, как на ладони. Зато в случае, требующем длинные и толстые палки, приходится признать некоторую опрометчивость ревнителей безопасного проезда. За лугом, конечно, виднелся лес, но до него еще надо добраться, а как бросишь добро посреди дороги? Можно было снять оглоблю, но она ведь тоже не для подпирания предназначена, оно сломается. Вот мужик и пыхтел, стараясь сделать два дела сразу. Колесо, конечно же, не желало стоять, даже прислоненное к раме, и с упорством, достойным лучшего применения, съезжало в бурую жижу. «Так вам до вечера не управиться будет, почтенный. Позволите помочь?» Серые в карих керапинках глаза недоверчиво уставились на меня. Я положил кайрис на телегу в углубление между мешками, чтобы не свалилась в грязь во время починки. Завернул рукава куртки и рубашки повыше, предложил. «Вы поднимайте, а я займусь колесом. Согласны?» Мужик смерил взглядом мою фигуру, прикинул в уме, что сам будет посильнее, и кивнул. Я поднял колесо, подкатил к оси. Рама скрипнула, приподнимаясь, а остальное было уже делом простым, хотя и требующим некоторой сноровки. Пока возница забивал в паз новый шкворень, я, отыскав среди луж в колеях самую чистую, сполоснул руки, чувствуя, как пальцы начинают стынуть на сыром воздухе, и вернулся к телеге. Ее хозяин уже ждал, хмуро супя космятые брови. Годам к 45 будет, не меньше. Крепкий, но уже начинающий оплывать жирком. Взгляд цепкий, натренированный. Вот только на что? Волосы светлые, но намоченные дождем пряди кажутся темнее, чем на самом деле. Черты лица не то чтобы мягкие, но излишней грубости в них незаметно. Обычный человек, в общем. Взрослый и понимающий. Любой труд должен быть оплачен, хоть монетой, хоть добрым словом. Но какой платы потребует парень, невесть откуда взявшийся на дороге, да еще с мечом в руках, хоть и спрятанным в ножны, да с рукоятью, для надежности примотанной к ним ремешком? Такой кошелек заберет и душу вынет, если что-то против нрава ему скажешь. «Благодарствую за помощь», — наконец нехотя проронил возница, нервно поводя плечами под кафтаном из толстого домотканного полотна. «Как не помочь хорошему человеку?» — ответил я, и между нами снова воцарилось молчание. Мужик пожевал губами, что-то обдумывая, потом, видимо, собравшись с духом, выпалил. «А что взамен получить желаете?» «Взамен? Ну, вы же ручки пачкали, да?» «Хочет сказать, занимался неподобающим для себя делом?» «В некотором роде возможно, но только в некотором. За свою жизнь я успел попробовать на вкус множество занятий и четко уяснил главное. Есть разные работы, и те, что нужнее и важнее прочих, как правило, грязны и трудны. Но тем и почетнее их выполнять, не так ли?» «Взамен, значит? Есть кое-что, почтенный. Погода-то разладилась, а идти мне еще долго, и мокнуть под дождем не хочется. Здесь поблизости живет кто-нибудь? Довези меня до селения, и будем в расчете». «И только? А зачем мне больше?» Мужик подумал еще немного, потом повеселел и махнул рукой. «За власти. В дороге оно вдвоем веселее». «Ну да, веселее. К тому же человек с оружием, да еще мирно к вам расположенный, лишний повод для уверенности». Усмехнувшись прозрачной хитрости возницы, я занял место рядом с ним на козлах и накинул на плечи щедро предложенный отрез рыбьей кожи. Мужик подобрал поводья, шлепнул ими полоснящемуся от дождевой пыли лошадиному крупу и под скрип колес и чавканье глины в колеях начал разговор. «Откель идете-то? Издалече?» «Да нет, не слишком почтенный. К друзьям заходил роженицу проведать, да на дитя посмотреть». «Младенчик-то здоровенький вышел?» «Надеюсь». «Это главное», — с видом знатока заявил возница. «Они, если слабенькие да больные родятся, не живут подолгу. Да если и живут, все, по знахарям, травникам водить приходится. А где ж денег взять? Те ведь дерут за свои зелья столько, что весь год на один глоток копить приходится». «Ведуньи своей в деревне нет?» Пегая голова сокрушенно качнулась. «Ох, откуда же? Не свезло нам, не приманили». «И своих не рождалось». «Видно, не ту воду пьем, да не по той земле ходим», — совершенно разумно, а главное, точно подметил возница. «В самом деле, место жительства влияет на те или иные таланты и склонности, хотя для этого необходимо иногда прошествие нескольких веков и смена не одного десятка поколений». «Ну, а ведьма-то есть?» «А то ж, сколько себя помню, ворожит старая», — хмыкнул мужик, но не без гордости в голосе. «Так ведь всякая баба ведьма. У меня самого в доме аж четверо, и когда чем не угожу, никакой ведьме в изворотливости и вредности не уступит». «Это верно», — покосился я на Кайрис, тихо лежащую среди мешков. А возница, окончательно примирившийся с моим обществом и получивший возможность всласть поболтать, продолжал. «Ну да ничего, зато отбоя от посетителей нет, только норовят дочек моих хоть глазком обшарить, раз уж руками не удается». «Посетителей? Я же гостевой дом содержу», — запоздал, сообщил мужик. «Гостевой дом? А не найдется у тебя местечко на ночлег? До вечера дождь уже не уймется». «До вечера?» — прищуренный взгляд обратился к серому небу. «Почитай, 3 дня идти будет. В наших краях ненастье быстрее не заканчивается». 3 дня? Времени совсем в обрез. Ладно, сначала передохну, а потом наберусь решимости и доплетусь до смыкания. Вымокну, конечно, с ног до головы, вымужусь в грязи. Не хочется. Но если ждать, пока дорога просохнет, мне и всей весны не хватит. Да, пойду. Но только не раньше, чем завтра, и только после сладкого сна в теплой и сухой постели. Так найдется местечко? «Может, и найдется», — пожал плечами возница, «если в мое отсутствие новых героев не прибавилось». «Героев? А вы разве не из них? Этих, как их там, демонио олохов?» Я едва удержался от смешка. «Олох — это про меня, а вот все остальное...» «Нет, почтенные, пока меня демоны не трогают, пусть живут себе спокойно. А зачем в вашу деревню демонологи пожаловали?» «Так это, демона ловить?» — пояснил мужик, удивляясь моей несообразительности. — А у вас и демоны есть. Охотное подтверждение звучит да нельзя торжественно. — И демон. — Славная деревенька, ничего не скажешь. Все бабы ведьмы, да еще своя местная нечисть в наличии имеется. Локти будут кусать, если не увижу воочию. Деревню имею в виду, потому как смотреть на демона желания нет. Да и что в нем примечательного? Какой-нибудь приблудный мелкий дух, ищущий развлечений. Но уточнить надо. И что этот демон творит? Что ему и положено. Непотребство. По ночам прохожих пугает. Как поддаст под зад или над духом взвоет, можно и душу серой госпоже в раз отдать. А еще что происходит? Молоко киснет? Сено гниет? Может, курицы нестись перестали? Вопросы, конечно, нелепые, но, как ни странно, именно эти простые и явные события лучше всего свидетельствуют о пришельце из другого пласта. Дело в том, что, являясь обитателем пространства с иными свойствами, нежели пласт реальности, демон в полной мере переносит эти свойства с собой, в своем теле, если можно так выразиться, хотя оно имеет очень мало общего с плотью и кровью жителей подлунного мира. Разумеется, нарушенные вторжением чужеродного объекта слои пространства стремятся как можно скорее восстановить свои изначальные качества и, по большому счету, вполне могут выдворить пришельца без сторонней помощи, но только если демон не успевает найти одну из линий силы и научиться ею пользоваться, вот тогда приходится прибегать к услугам лиц, сведущих в изгнании непрошенных гостей. А пока демон остается в пределах пласта, он своим присутствием вызывает искажение близлежащих слоев пространства, которое как раз и проявляется во вполне обыденных житейских неурядицах. Возница взял паузу, вспоминая последние жалобы деревенских кумушек. «Да нет, вроде. Уж у меня в хозяйстве такого точно и случалось». «Почему же решили, что к вам пожаловал именно демон? Может, лишак пакостничает или еще кто свой с этой стороны земли?» «Не, лишаки у нас смирные, затем длинноухие смотрят», — возразил мужик. «И верно. Рядом с эльфийскими ланами нечисть особо сильно не зорничает, пребывая в полнейшем почтении и благоговении, разумеется». Но тогда странность двойная, и появление демона, и то, что он до сих пор не отловлен и не продан какому-нибудь магу, практикующему извлечение ценных веществ из чужеродной материи. И много охотников собралось? Да с десяток уже явилось. Я затемно со двора выезжал, муки да другой снеди прикупить, так за день могло еще столько же набраться. Не набралось, к моему вязчему удовольствию, потому что в противном случае я вынужден был бы ночевать с куда меньшими удобствами. До гостевого дома, расположенного не в центре деревни, а почти на самом краю, там, где деревенская дорожка снова выходила на тракт, лошадка довезла нас уже в сгущающихся сумерках. Пометуя о том, что в доме моего гостеприимного хозяина мужских рук прискорбно мало, я помог выгрузить и перенести под крышу мешки с провизией, переоделся в предложенную одежду, не особенно, ладно, сидящую, зато сухую, высушил полотенцем волосы, залил в себя кружку нагретого вина, принесенной одной из хозяйских дочек, и завалился спать на душистый сенник. Утром открывать глаза не хотелось долго. Очень долго, потому что за окошком моего пробуждения ожидала все та же насквозь промоченная деревня под серым небом, время от времени осыпающимся вниз моросью. Но оставаться в постели представлялось еще более глупым занятием, нежели вставать. Тем более, что беспокойная ночь намяла все нежесткие комки. Поэтому я без особых сожалений вылез из-под одеяла, вернул на положенное место просушенные и вычищенные части своего костюма, подхватил кайрис и поплелся в святая святых любой гостиницы. Питейный едальный зал. Конечно, не выпуская из руки меч, я рисковал выглядеть либо неуверенным в себе и окружении, либо мальчишкой, который еще не может заставить себя расстаться с оружием, но оставлять мин без присмотра было опаснее, чем таскать с собой. Вдруг кто-нибудь решит взглянуть на ее лезвие. Кайрис лишена той защиты от чужой руки, которую случайно получили мои клинки, но чем Фрел не шутит? Возможно, у нее в запасе есть штучки посмертоноснее, а отвечать за гибель излишне любопытных селян – невелика радость. Поэтому насмешливые взгляды я пропустил мимо, добравшись до стойки, за которой уже давным-давно хозяйничал мой знакомец. «Доброго утра!» «Доброго, доброго!» – кивнул белобрысый перт, пересчитывая медные монеты. Наверное, очередной сбор с постояльцев и прочих едоков, заполняющих зал. Я терпеливо ждал, пока выручка будет спрятана в кошель, и мое ожидание было вознаграждено. Хозяин кивнул старшей дочке, такой же светловолосой и кореглазой, как отец. И та, приветливо улыбнувшись, поставила передо мной миску с пирожками и кружку теплого травяного отвара. Каюсь, сам с вечера попросил именно о таком питье и даже назвал примерный состав сбора, который нужно заварить, чем заслужил уважение пышногрудой и русоволосой матери семейства. «Спасибо за приют, почтенный. Давно так сладко не спал. Слегка кривлю душой, но это не та ложь, которая приносит беды. Ну так, сено сам заготавливаю, а дочке разбираю, чтобы репьев до веток не попадалось». Заслуженно гордо напыжился хозяин. «Смотрю, дела у вас идут шибко». Киваю на столы, за которыми не найти свободного места. «Не жалуюсь. Только чужаков, что платят, здесь не больше половины. А наши-то норовят заказать выпивку подешевле, да дуют кружку втрое дольше, чем ведро», — поделился со мной своим разочарованием перт. «Куда ж денешься? Зато все новости как на ладони». Моя невинная фраза вызывает некоторое оживление. «Это верно». «А что, на охоту уже ходили?» «По такой-то непогоде», — хмыкнул хозяин. «Они ж герои, а не дураки». «Нет, буду ждать, пока разъяснит. Да и когда на улице живых душ нет, демон никого и не трогает. А мне грешно судьбу клясть, и доход лишний, и скуки нет». «Батюшка, я пробегусь до бабки Гаси?» Тронула отца за рукав Уна, младшая из дочерей, еще худенькая и хрупкая, но обещающая в недалеком будущем сравняться с достоинствами с матерью. «Это зачем тебе?» — насторожился Перт. «Как это зачем?» — недовольно сдвинули светлые брови. «Сами же говорили, что серая прихрамывает. Пойду какую травку попрошу. Ведь вам не сегодня-завтра снова ехать придется. Гостей-то полон дом, да все прожорливые, а на Симке далеко не уедешь». «Да уж, не уеду», — согласился хозяин. «Ладно, иди досмотри у меня. В сторону от улицы ни ногой». «Не тревожьтесь, батюшка, да что со мной станется?» Она чмокнула перта в плохо выбритую щеку и шмыгнула мимо стойки к сеням, выходящим на задний двор. «Хороша девка», — подмигнул мне хозяин. «Не вижу причин лукавить». «Хороша. Это оно еще в сок не вошла, а как войдет, отбоя от женихов не будет». Продолжал расхваливать товар купец, но я слушал уже в полуха, потому что уловил на границе зрения движение, совершенно мне не понравившееся. Один из приезжих, явный маг, тщательно скрывающий свою гильдейскую принадлежность, двинулся к входной двери чуть ли не одновременно с девушкой. Подслушивал? Не удивлюсь, в таком обилии пересекающихся магических полей от всевозможных амулетов и других заговоренных вещиц выявить чутье зверя, да еще слабенькое и направленное только на усиление слуха, можно, но только вместе с лишней головной болью. Дело в том, что выделение единственно нужного из всего множества заклинаний проще всего произвести, разрушая все прочие, но это вызвало бы подозрение. Поэтому я еще на подъезде к гостевому дому попросил мантию набросить вуаль, совсем легонькую, но достаточную для исключения моего тлетворного влияния. Зачем чернявому понадобилось на двор? Конечно, маги тоже люди и нуждаются в справлении естественных нужд, но, наверное, я излишне подозрителен в отношении чародеев и все же не мешает убедиться. Пусть и в нелепости собственных предположений. Нет, смотреть, как он отливает, не собираюсь, но стоит взглянуть, добралась ли девушка туда, куда собиралась. «Пойду проветрюсь». Хозяин погрозил мне пальцем. «Только смотрите, руки-то не распускайте». «Как можно? Даже зверь не гадит там, где живет». «Только человек иной раз похуже зверя будет», — тихо заметил Пирт мне в спину. «Правда твоя, дяденька, бывают и похуже. Остается лишь надеяться, что маг, уже подставивший плечи дождю, не из их числа». Морось висела везде. Сверху, сбоку, снизу и совершенно не желала падать на траву. Возможно, из-за того, что трава уже была до нельзя мокрая и лишнюю влагу принимать не желала. Я качнул головой, стряхивая первые капельки, усевшиеся на волосах, но надевать капюшон не стал. Сейчас мне необходим был хороший обзор, а не другие удобства. Вот проверю все, вернусь и отогреюсь чем-нибудь крепким. Младшая дочь Перта уже вышла за ограду и, подобрав подол платья, ловко перепрыгивала через лужи, направляясь к границе деревни. Бабка Гася живет на отшибе? Ах да, это же местная ведьма, ей так положено. Что ж, пойдем следом, благо этот самый отшиб, судя по всему, недалеко. А вот и брюнет, выскользнувший из гостиницы вслед за девушкой. Идет не особенно таясь, но и не шумно. Знает, что селяне сейчас сидят по домам и носа на улицу не покажут, даже если что-то случится. Особенно, если случится. Какое между ними расстояние? Шагов 25, не меньше. Не торопится нападать? Возможно, хочет подкараулить на обратном пути. Точно. Девушка свернула направо по тропке вдоль погоста, а маг остановился у первых могильных холмиков и, судя по расслабленной позе, приготовился ждать. Составим компанию? Почему бы нет? Не лучшее время для прогулок, почтенный. Он обернулся, но не слишком быстро, чем доказал. Мое приближение учуял еще задолго. Вероятно, почти с самого выхода на улицу. Грязно-серые глаза смерили меня оценивающим взглядом и насмешливо вспыхнули. Знаю, что он думает. Туповатый парень, повсюду таскающий за собой старую железку, чтобы казаться значительнее, чем есть на самом деле. Эдакий дурачок, только не деревенский, а городской. Может, неудавшийся сын местного дворянчика, ищущий способ заявить о себе. В общем, не опасный, а даже забавный. С таким можно и поболтать немного. А когда станет совсем уж не в моготу, быстро и чисто прикончить, благо кладбище рядом. Что ж ты, гуляешь, а не дом сидишь? Так, глянулась мне девка еще с вечера, вот и решил с ней поладить. Не у отца же на виду с дочкой любезничать. Еще поженит, да к хозяйству приставит. А мне это не по нраву. А что по нраву? Откровенно презрительно протянул маг. То же, что и всем, пожимая плечами, перекладывая кайрис из руки в руку, потому что пальцы левой уже устали поддерживать кокон пустоты вокруг артефакта. А точнее, деньжат раздобыть, да не сильно за свои труды платить. «Деньжат», — брюнет усмехнулся, — «деньги просто так в руки не даются, хотя вот и парень, вижу, не испугливых. Это с чего взяли, почтенный? Не побоялся пойти один, да еще на погост, когда в округе, говорят, демон хозяйничает? А чего бояться-то?» — простодушно изумился я. «Погост — место тихое, мирное, мертвякам ведь спать положено, а демон? Столько магиков понаехало, что им одно чудовище не скрутить будет?» «Скрутить, конечно, можно, если есть кого», — добавил маг, ладонью смахивая с плаща водяную пыль. Я сделал вид, что не понял шутки. «Да и вы, сразу видно, человек уважаемый и умелый. За таким и пойти не страшно». «Пойти?» — он на вдох задумался о чем-то своем, потом, придя к определенному решению, кивнул мне. «Деньжат, говоришь? Ну-ка, пойдем». Мы прошли по краю погоста туда, где пологий овражный склон спускался к реке. Маг всю дорогу плел какую-то волшбу в недрах плаща, но я мужественно удерживался от выяснения природы творимого заклинания, чтобы не портить игру. В любом случае, повредить мне он не сможет, а рассказать что-нибудь познавательное — в силах. Надо же будет чем-то оправдывать трату казенных средств, которыми меня судил кузен. Судил, надо сказать, не просто охотно, а почти насильно, пометуя мою способность уклоняться от прямых путей. Особенно, когда стало известно, что Найо по моей просьбе останутся дома. Как сейчас помню взгляд Ксо, сочетающий искреннюю заботу и предвкушение рассказа о моих очередных злоключениях в пропорции примерно 1:10. То есть забота все же присутствовала, но жажда развлечений за чужой счет была сильнее, что, впрочем, понятно, объяснимо и совершенно нормально для любого здравомыслящего существа. А вот являлся ли таковым мой нынешний собеседник? Смуглое лицо с ввалившимся лихорадочно блестящими глазами доверия не вызывало. Наверное, тип, в которого я пытался играть, не набрался бы смелости отправиться вслед за столь увлекающимся своим ремеслом магом, да еще и прямиком на кладбище. Любопытно, думал ли об этом сам чародей? Если думал, то мог заподозрить неладное. Хотя я объяснил свой интерес к прогулкам в плохую погоду достаточно убедительно, и подозрения, даже возникшие, благополучно рассеялись. К тому же меч, который я не выпускал из рук, наглядно свидетельствовал о моей, скажем так, отваге, потому что рукоять оружия обычно внушает излишнюю уверенность в себе. В ущерб здравому смыслу. Маг остановился так резко, что едва не упал. Видимо, нашел нужное место для творения волшбы. Я, недоумевая, но не возражая против явления чуда, занял позицию в шагах в 5 справа и с трудом удержался от того, чтобы зажать уши. Впрочем, стоны рвущихся нитей существовали лишь в моем сознании, и заглушить их не было способно ничто на свете, кроме обморока. Моего. Возможно, такое развитие событий было вполне ожидаемо, потому что когда ткань мироздания снова успокоилась, хоть и обзавелась прорехой, я наконец-то понял, какие именно чары применил маг. Понял, однако, не по их свойствам, а по конечному результату, восставшему мертвяку, с началом движения которого на меня напала жутчайшая икота. Так я не икал никогда. Громко, безостановочно, взахлёб. И, что самое обидное, икал даже мысленно. А мантия гоготала. «Эй, драгоценная, ты не могла предупредить насчёт...» «Не напрягайся так, любовь моя. Дыши глубоко, и тебе станет легче». Умильная улыбка мстителя, осуществившего свою давнюю мечту. «Почему? Откуда она взялась?» «Вообще ты сам виноват в этих звуках. С какой радости?» «Надо было вести себя спокойно, выровнять дыхание, понизить частоту пульса, а не сгорать от нетерпения. Твой азарт и доставил тебе неприятности». Неохотное пояснение. «И все же надо было сказать «А, по-моему, ты очень удачно выглядишь сейчас». «Как?» «Испуганным», — хохотнула мантия. «Это да, выгляжу. Правда, остаюсь стоять на месте, что может трактоваться, ноги от страха отнялись. Нелепо, но мне на руку. Да и маг, довольно наблюдающий мою борьбу с икотой, убедился. Но в чем?» Ожидая какой-либо реплики в продолжение разговора, смотрю во все глаза на труп, вопреки воле природы, поднявшийся из могилы. Не слишком большого роста, щупленький, наверное, и лет немного прожил, прежде чем упокоиться. Похоронен, судя по приличному состоянию одежды, швы не расползлись, ткань не истлела, недавно, не ранее прошлого года. Другие подробности внешнего вида невозможно разглядеть ввиду мокрой глины и не менее мокрой земли, испачкавшей мертвяка, пока он выкарабкивался на свет. Половая принадлежность? А, фрейл ее знает, в этих просторных рубахах да под слоем грязи не разберешь. Впрочем, кем был мертвец до смерти, надо знать, если его не поднимаешь. А если хочешь вернуть обратно, не все и равно. И ведь придется возвращать. Придумал. Как? Нет. Только дотрагиваться. Бррр, не хочу. Есть еще несколько способов. Начинает было мантия, но беседа с подружкой откладывается до лучших времен, потому что маг обращается ко мне с вопросом. Ну как? Страшно? А чего бояться? Что я мертвяков не видел? Серый туман, слегка помутневшего взгляда мага, насмешничает. Видел, как же, в лучшем случае на похоронах. Подумаешь, мертвяк походит, да снова ляжет. Он же не по своему желанию встал. Так вы в случае чего в могилку-то его и вернете. Может, и верну, а может, прежде на тебя напущу, чтобы некому было о моих занятиях рассказывать. Я промолчал, не переставая икать и дергаться всем телом. «Нет, дорогуша, шалишь. Не для того ты потащил меня за собой, чтобы скормить разбуженному трупу. Что-то в моих словах тебя зацепило и очень сильно. Вот только что». «Ладно, не трясись», — разрешил маг. «Мне твоя смерть ни к чему, а жизнь может пригодиться. Если не испугаешься, сможешь получить золото столько, что не унесешь». «Золото?» Оживляюсь, но не по причине стремления к наживе, как думает чернявый, а потому что приближаюсь к тайне. Золото, короткий кивок, самоцветов, рабов, чего душа пожелает. Только смотри, надо будет с мертвяками дело иметь. Сдюжишь? Я покосился на труп, неуверенно топчущийся на одном месте, там, где удержали нити заклинания. Ай, сдюжу! Тогда пытай счастье в трактире «Багровый голубь» на лесном тракте, в 3 милях от Гейлены. Можешь сказать, что тебя прислал? Ну, кто мог меня прислать, я так и не узнал, потому что мир решил сам залатать свои раны. Без моего участия. На середине фразы маг нелепо взмахнул руками, сделал несколько шагов и столкнулся с мертвяком, после чего оба полетели назад в могилу, а я удостоился любопытного и познавательного зрелища – сведения вместе управителя и управляемого объекта. И, как всякий раз, когда теория находит подтверждение на практике, поразился простоте и очевидности некогда прочитанных выводов. Жонглер, подбрасывающий ловящие шарики, чтобы снова отправить их в полет, вот на кого похож маг, управляющий тем или иным объектом. Да, надо обладать определенной ловкостью, чтобы удерживать в воздухе одновременно несколько ярких штуковин, именуемых заклинаниями, но не это главный труд. Нужно знать, в какой момент времени и с какими свойствами чары вернутся в выпустившую их ладонь. Если запоздают, не страшно, будет лишнее время на изготовку. А если поспешат, да еще и изменятся за время своего отсутствия. Опытный маг никогда не будет иметь дело с незнакомыми заклинаниями, и тем более с теми, что сотворил сам, но по каким-то причинам утратил над ними контроль. Некромант учитывал это и не ослаблял нити, соединяющие его с восставшим трупом. Но предусмотреть физическое сближение не мог просто потому, что с моей стороны подобной угрозы не существовало, а чары слежения, долженствовавшие докладывать своему хозяину о приближении посторонних, не были рассчитаны на того, кто вернул вещам их порядок. На козла. Да-да, здоровенного, длинношерстного пегового козла, боднувшего мага, как выражаются селяне, в самый задок, и теперь наслаждающегося делом рогов своих на краю могилы, в которой барахтались мертвец недавнего прошлого и мертвец недалекого будущего. Пожалуй, некроманта никто не сумел бы спасти. Да никто и не рвался. По крайней мере, мы с козлом дождались окончания представления, убедились, что врагов, ни живых, ни мертвых, больше нет, и взглянули друг на друга. Не знаю, какие мысли бродили в козлиной голове, но в выражении торжества и я, и мой нечаянный спаситель были единодушны. И хохот слился с оглушительным меканьем. «Ай, пешка, ай, животина шкодливая!» — всплеснула руками Уна, когда спустя пару минут после упокоения некроманта застал нас с козлом на погосте. «Где ж ты шлялся, негодник?» «По всей видимости, далеко от деревни не уходил», — отсмеявшись, предположил я. «А знатно он орёт. Испугаться можно». «Так и пугались мы. Почитай каждый раз. Он страсть подкрадываться любит. Только зазеваешься над ухом, как мекнет». «Над ухом? Пугались?» А если добавить к этому коронный прием, отправивший на тот свет даже мага, знаю, какого демона собирались ловить в деревне. Тут и никаких возмущений пространству не наблюдалось. Да, за такую историю Ксония откажется и впредь сужать меня деньгами. И давно он от вас сбежал? Да с месяц уже. А демон как давно появился? Девушка посчитала в уме дни и с момента пропажи козла и ойкнула. Что же это получается? Рогатый паскудник всю деревню в страхе держал? Похоже на то. «И что делать-то?» — пригорунилась Уна. «Как заезжие магики узнают, на кого охотиться собирались, опозорят нас на весь свет?» «Не опозорят. Самим будет стыдно признаваться, что не учуяли подделку. Не волнуйся, милая, когда вернешь свою животинку домой, пройдет немного времени, нападений демона не будет, и все отправятся во свояси. За новой дичью». В карих глазах отразилось сомнение. «Думаете?» «Непременно», — горячо заверил я. «Ну, раз так, а как его домой свести?» «Действительно, как? Бегать по смазанной мокрой глине от того еще более скользкой траве не представляется завидным занятием. Да и не угнались бы мы за козлом ни вдвоем, ни поодиночке. Пользоваться чем-то из своего арсенала я не хотел, чтобы лишний раз не волновать гобелен, поэтому следовало искать другой путь укрощения строптивого зверя, лукаво поглядывающего на нас из-под длинной челки. И путь нашелся. Пешка хоть и был по рождению козлом, но дураком быть отказывался». Пока черные ноздри не уловили запах эльфийской выпечки, которую я захватил с собой, попытки мирных переговоров отклонялись. Зато продемонстрированная на безопасном удалении от бородатой морды медовая лепешка заставила упрямца сдаться без долгих раздумий и последовать за юной хозяйкой. Причем, судя по заинтересованному разглядыванию и опробованию моего подарка на вкус, козлу должна была достаться лишь малая часть угощения. А может, и вовсе ничего. Проводив парочку взглядом, я вздохнул и перешел к осмотру сцены, на которой незадачливый некромант вознамерился показать мне свой лучший спектакль. От чернявого осталась только жидкая грязь, еще больше облепившая труп, с трудом нашедший в посмертии покой. Прятать следы показалось мне напрасным. Еще несколько дней дождя, и края разворошенной могилы оплывут, съедут вниз, тогда мало кто поймет, что происходило на погосте. Решат, что ненастье подмыло грунт, дождутся солнца и наведут порядок. А с магическими остатками поработаю я. Ну-ка, что у нас имеется? Слабенькие, затухающие прядки волжбы и тянущиеся от трупов к... Посмотрим. Я шел по нитям к голым веткам кустов, притулившийся на краю овражного склона, и невольно ускорял шаг, потому что ток силы слабел очень быстро. Слабел, но отчаянно не хотел прерываться, и в его пульсации мне вдруг почуялось биение сердца, поэтому моя находка не вызвала удивления. Зато отвращение было сколько угодно. В клетке из толстых ивовых прутьев, спрятанной у корней куста, лежали неподвижные тельца кошек, почти котят, мокрых и беспомощных. Вот как некромант поднимал труп, вливал в него силу, извлеченную из живых существ. Мерзко, хотя и эффективно. Сколько зверьков ему понадобилось? 5-6? Но если нити еще не угасли и не рассыпались прахом, это значит, что по меньшей мере один из шерстяных комков жив. И я, недолго думая, открыл клетку. Перчатки были сняты и заткнуты за пояс, потому что в чехарде умирающих нитей лучше полагаться на чуткость рук, чем на все уровни зрения разом. И оставшийся в живых мученик нашелся. Нескладная тряпичная кукла, мокрая и грязная, с пятнами глины и крови. Самая теплая из всех. Мои пальцы нащупали на тонкой шейке под нижней челюстью кисы слабый пульс, и в этот же момент передние лапы дернулись, нацеливаясь выпущенными в последнем усилии когтями в беззащитную руку. Я уже приготовился зажмуриться от боли. Не знаю, как кому, а мне доводилось залечивать царапины, оставленные игривыми кошками, и удовольствие-то сомнительное. Но ничего не произошло. То есть когти вонзились, но не в мою вплоть, а в то, что заняло ее место. В черную ленту, широким кольцом, вспухшую под верхним слоем кожи. Наверное, несколько вдохов подряд я оторопело смотрел на неожиданный щит, уберегший меня от ран. Смотрел, пока кошачьи когти не вернулись на место, и тельце, освобожденное от связи с умершим магом, окончательно не обмякло в моих руках. Воспользовавшись подаренной передышкой, я спрятал кису за пазуху и отдал последние почести ее умершим родичам. Проще говоря, опустил их в ту же могилу, из которой вылезал труп. Прах к праху и никак иначе. Выживет спасенный зверек или нет, все в воле богов, но на моей груди ему будет не хуже, чем в других местах. А мне надо кое-что выяснить. Что произошло, драгоценное? То, чего и следовало ожидать. А именно, была сделана попытка тебя отблагодарить. На сей раз уже вполне пристойная. Хочешь сказать, он действовал осмысленно? Разумеется. Он же разумное существо, в отличие от некоторых. Она опять издевается. Значит, я поступил глупо. Ты приложил все усилия к тому, чтобы оказаться с разодранной грязными когтями рукой. Скажи спасибо, что о тебе позаботились. Скажу. Тем более, что совершенно не ожидал такого поступка со стороны приручного зверя. А зря. Помнится, ты его даже накормил, позволил увеличить тело, не требуя ничего взамен. Он оценил предоставленную свободу и отдал ее тебе. Что это значит? Он признал тебя своим хозяином, промурлыкала мантия. И теперь будет служить в меру своих возможностей. Они велики? Кто знает. Но защитить плоть от удара лезвия или когтя вполне по силам лунному серебру. Я посмотрел на правую ладонь, в центре которой поднялся и утвердительно качнулся темный бугорок. Ну, я не могу. Принять его службу можешь и примешь, потому что она предложена тебе в обмен, а не даром. Да, пожалуй, ты права. Приму. Потому что отказ только обидит хорошего зверя. Он больше, чем зверь. Он часть твоего личного круга стражи. Внешнего или внутреннего? Выбирай сам. Все равно. Не хочу делить друзей на близких и далеких. Друзей? Немного удивления, немного удовлетворения. А кого еще? И ты, и он мои друзья. Видеть в вас слуг я не могу, а враждовать с частью себя самого глупо. Поэтому будем дружить. Согласны? Бугорок снова дрогнул, а вот мантия с ответом не спешила. Сомневаешься, драгоценная? Твой недавний поступок не дает мне принять окончательное решение. Это было необходимо. Знаю, но это было и опасно для нас с обоих. Поэтому, если не возражаешь, я погожу решать и решаться. Как пожелаешь. Не смею настаивать, но на твои советы все равно буду претендовать. И на уроки. И на уроки. Любые. Кокетливо вздернутая бровь. Любые, без исключения. Что ж, заманчивое предложение. От него я не могу отказаться. Так и быть, будем учить и учиться, но чур вместе. Разумеется, драгоценное. И вот тебе первое задание. Посмотри внимательнее на состояние погоста. Зачем? Сначала посмотри, потом задавай вопросы. Мысленный щелчок по лбу. Хорошо, последую твоим указаниям. Погост как погост. Любопытно, что живущие поблизости от эльфийских кланов люди следуют обычаям листоухих, не доверяя тела умерших огню. Пепел, соответственно, ветру или речным струям, охранял усопших в земле. Для эльфов закон, прах к праху священен, но они так редко умирают, что вполне могут позволить себе содержать фамильное кладбище. А люди... Печально видеть, как обширные, зачастую плодородные земли тоскуют, принимая в себя останки, только червям раздоли. Не лучше ли развеивать пепел над возделанными полями, отдавая последние почести скромному труженику, который измерил каждую их пять своими шагами за плугом? Нет. Трупы зарывают, оставляя гнить, отравляя почву и подземные воды. Тьфу. А еще приятнее, когда по весне, при сходе снега, потоки талой воды подмывают кладбищенские косогоры, унося плохо закопанные тела прямиком в ближайший водоем. Нечто подобное, судя по всему, имело место и здесь, в Агерках, как назвал деревню хозяин гостевого дома. Подобное. Почему меня настораживает это слово, пришедшее в мысли так легко и естественно? Подобное. Понял. Похоже, да не совсем. Я еще раз присмотрелся к овражному склону. Часть могил подмыта, но ручей на дне оврага еле-еле прокладывает себе путь по узкому руслу. Да, если снег и таял, то не настолько бурно, чтобы унести вместе с собой пару-тройку покойников. Камней внизу, насколько хватает взгляда, не видно. Поначалу они могли бы спрятаться за слоем глины, но рано или поздно вода смыла бы грязь. Значит, сильных стоков воды не было, и склон не осыпался. Его осыпали. Зачем, спрашивается? Кому понадобилось копаться в разложившихся мощах? «Как обстоит дело с выводами?» — поинтересовалась Мантия. «Местные усопшие беспокойные создания. Скорее им не дают покоя». «Вижу, но дяденька, который мог бы ответить на ряд вопросов, благополучно избежал ответов в объятиях мертвяка». «Поскольку вопросы остались, а прямой ответчик недоступен, следует искать ответчика косвенного». Нравоучительное замечание. Например, «Уж не думаешь ли ты, что некромант разрывал могилы в полном одиночестве? Да и как он мог это делать, не вызывая подозрений в деревне?» «Хочешь сказать, у него имеется помощник?» «Разумеется. И мы с тобой знаем, кто именно». «Ведьма. Обычно они не берутся за поднятие мертвецов». «Но многие из них умеют и любят разговаривать с духами, а это одна из сторон некромантии». «Хм, пожалуй. В конце концов, он мог пригрозить или подкупить. Поговорим с бабкой Гасей?» «Положим, говорить будешь ты, и только ты, если успеешь ее поймать». Ухмыльнулась Мантия. «Поймать?» Слова подружки не успели затихнуть в моем сознании, превращаясь в гудение ветра в печной трубе. Портал строится? Без сомнений. И куда же он ведет? Я мало тренировался прослеживать весь коридор до конца, но сейчас мне хватило и тех нескольких сот футов слоя пространства, который постепенно гнулся и сминался, собираясь разорваться, чтобы пропустить сквозь себя собирающуюся сбежать ведьму. Ай-вэй, дорогуша, но кто же пользуется заклинаниями высших порядков рядом с мертвым магом? Да, ты сможешь активировать переход, но он пройдет аккурат через ближайший очаг напряжения, останки невезучего некроманта, потому что кружево распадается медленнее, чем плоть, если умерщвление началось с первого уровня существования. Впрочем, мне на руку чужая ошибка. а рука будет большая. Поможешь, драгоценная? Разбить, поглотить, рассеять? С готовностью спрашивает мантия. Не в этот раз. Нам нужно поговорить, верно? А предложенные тобой варианты приведут только к гибели ведьмы, ступившей в портал. Нет, потребуется кое-что другое. Что же? Во-первых, переход должен быть совершен, чтобы исчерпать вложенную силу. Во-вторых, объект не должен переместиться далеко. В идеале вернуться на то же самое место. А для этого нужно просто заставить коридор совершить поворот. Идея ясна? Вполне. Разрешите приступить. Только что не щелкает каблуками. Разрешаю. И я позволил пустоте выглянуть на волю. Портал — насильственное вмешательство в ткань мироздания, а слои пространства очень не любят, когда их пытаются раздвинуть, посему требуется достаточно большое количество силы, чтобы совершить перенос объекта из одного места в другое. Гораздо экономнее и разумнее пользоваться смещениями пластов, но для этого необходимо уметь различать границы слоев. Прорубаться же сквозь – неумеренная трата времени и средств, но большинство магов почему-то почитают такой способ передвижения наиболее удобным, при всех его особенностях и сложностях настройки. Ведьма, скорее всего, не умела создавать порталы сама и воспользовалась имеющимся. Может быть, прикупила у мастера, может быть, получила в наследство или своровала, неважно, но ей следовало бежать самым обыкновенным манером – ногами, а не на костылях незнакомой магии. Ладонь пустоты раскрылась перед нитями строящегося коридора, лепестками лилии раскинула разреженные потоки. Заклинание дрогнуло, скользнуло по одному из потоков, как по горке, достигло дна и устремилось обратно, взбираясь вверх по склону. Это было нетрудно — подсунуть легкий путь, а потом заставить совершить поворот, сталкиваясь с пустотой. Любое заклинание бежит проплешин, но портал не может пройти через пласт напрямую, только между слоями, которые, разумеется, необходимо раздвинуть прежде, чем нырять. Заклинание непременно должно было двигаться сквозь разреженную область, образовавшуюся после смерти некроманта, и мантии было достаточно лишь поиграть направлениями, что она с блеском и проделала. Хлопок вернувшихся на место слоев пространства заставил меня поморщиться. Перемещение завершилось? Что ж, навестим бабулю?